Главное то, что в бухте торчало 4 галеона, на якорях, в остальном все было спокойно, никакого ажиотажа нигде не наблюдалось. Пороха этот мир не знал, но метатели разнообразные были, в том числе, с магическими примочками. На палубах кораблей подобные установки были, но зачехлены. Пусть даже при слабом уровне местной магии, местным артефакторам усиление деталей механизма вполне доступно. При этом машинка типа «Скорпион» может кидать бревна на 1,5 километра. Да с огненно-алхимической смесью получается весьма неплохое орудие. Ладно, полетели во дворец. В малом зале дипломатических приемов уже все началось. Мне пришлось пробраться под скрытым, стал слева от боковых дверей, глашатай справа, но пока он меня не видит. В торце зала на троне сидел Талюм, в короне, в мантии. По бокам по 3 министра, на расстоянии 10 метров, перед ним стоят 2 дамы в военных мундирах, высокие, стройные. В лицах есть нечто восточное, неуловимое. Сзади них еще 4 девушки пониже, но выправка военная. Как раз прошло вручение верительных грамот и прочий вступительный кардебалет. Король, морщись, как от зубной боли начал речь. Ваше высочество принцесса Даллим, ваше высочество принцесса Сабира, позвольте осведомиться о цели вашей миссии. Да продлятся дни мудрейшего из королей его величества Талюма II, мы прибыли, чтобы выразить свое глубочайшее почтение и надеемся на его великодушие. Мы привезли много пряностей и тонких тканей, у нас есть несколько тонн золота. Все это мы готовы обменять на 10 нека. Вот как, нека. Японские слова в общем языке. Король откинулся на троне и закатил глаза. Думаю, пора. Выхожу из-под скрыта, смотрю в выпученные глаза церемониймейстера. Помнишь меня? Тот грохает своей палкой в пол и вопит. Его сиятельство архимаг Дон Мигель де Коста. Все вздрогнули и вытаращились на меня. Прохожу в пространство между делегацией и троном. Ногу вперед, машу шляпой. Счастлив приветствовать его величество. Машу шляпой в сторону принцесс. Ваше высочество, позвольте засвидетельствовать мое глубочайшее почтение. Король встал, повесил корону на столбик спинки трона. Подошел и сказал, пожимая мне руку. А уж как я счастлив, словами не передать. А я смотрю, с дипломатией у вас тут совсем не фонтан. Все с тоской мечтают тяпнуть крепкого и хоть как-то разрулить это дело, представляющееся всем сторонам безнадежным. А пойдемте в комнату переговоров, присядем за круглый стол. У меня уже ноги затекли, вас тут подслушивать. Прошли в комнату поуютней, король, 2 принцессы и я. Остальных оставили за дверью. У нас тут сепаратные переговоры без свидетелей. По устоявшейся традиции достаю бутылку коньяка, и со словами «Точность, вежливость королей» разливаю на 4 хрустальные бокалы, ставлю на стол розетку с засахаренными финиками, отпиваем по 3 глотка, смотрю на короля, тот вяло шевелит пальцами, типа «Гони пургу какую хочешь», сам сидит, смакует коньяк. Итак, у нас тут представительницы 2 королевств, вашу цену я слышал. Хотелось бы подробнее услышать о количестве пряностей. В общих чертах, с их слов и из их голов, удалось выяснить. Общий вес – 800 тонн товара, по 200 тонн на корабль. Товар объемный, но легкий. Тот же рулон шелка весит всего 8 кг, а место занимает. Хорошо весит только мускатные орехи, но на них спрос невысок, да их и немного. С этим ясно, выпускаю на стол 2 самцов бенгалов. Они сразу становятся в боевые позы и шипят друг на друга. Макс делает им внушение и каждый отправляется к своей хозяйке. Это вам подарки лично от меня. Повесьте им на шеи золотые цепочки, вот эти. Это будут только ваши коты, сейчас я их спрячу, чтобы не отвлекали от переговоров. Каждая из вас, я выдам по 100 котов, потом заберу товары с кораблей. Золото оставьте себе. Талюм получит 10-ю часть товара. Сделка происходит на его территории. Артефактов древних вы не привезли, а дома, в ваших королевствах, есть. Девушки задумчиво переглянулись. Есть немного, не более 2 сотен на королевство, браслеты какие-то, кольца, пирамидки. Никто и не думал, что они представляют из себя ценность. Не будем растекаться. Ценности из себя они не представляют, но есть определенные реалии. Позже я посещу ваше королевство лично. Соберите древних артефактов и получите еще кошек. Цену установлю после осмотра артефактов. А пока мы пришли к соглашению, девушки закивали, да, пришли. Тогда сейчас делаем технический перерыв. Ваше Величество, со мной дипломатическая миссия из Цинни, граф Мосс со свитой. Есть определенные предложения, которые касаются всех здесь присутствующих. Предлагаю пообедать и провести второй раунд переговоров в расширенном составе. Когда возможен обед? Его Величество дернул за шнур колокольчика. Захожу в апартаменты, достаю свою банду, а также чемоданы со шмотьем и диппочтой. Итак, господа, мы в Виталии, во дворце. Званый обед через час. Потом переговоры, будут присутствовать принцессы, их высочество Сабира и Даллим. Готовимся к обеду и выступаем. Дамы были в дорожных платьях. Вроде объяснял, что можно сразу в парадное одеваться. Жази повела женскую часть в гардеробную, а мы с графом пошли на балкон. Подымите и обсудить предварительные договоренности. Дамы принарядились, потом был обед, потом опять переговоры. Талюм прихватил пару министров как советников. Мос вручил каждой стороне по одному кольцу и объяснил, как все работает. Что это будет межправительственная связь. Работает на любом расстоянии. Шестеренки у всех в головах зашелестели и взгляды скрестились на мне. Начал речь в мою сторону его величества. Скажу сразу, выдам по три комплекта на королевство. Одно кольцо из одного комплекта у каждого королевства я изыму, лично для связи со мной. Остальные распределяйте как вам вздумается. Вот здесь снизу на кольце выбиты цифры принадлежности колец к одному комплекту, обратите внимание. В дальнейшем, возможно, комплекты колец связи будут продаваться с аукциона, но это еще не скоро. Заряд колец может провести любой маг третьего уровня, вот в эту точку. Вам придется все время держать человека на дежурстве, с кольцами на пальцах, но, там сами разберетесь. Потом выдал принцессам стопку инструкций по уходу за котами и приказ сделать перед отплытием побольше лотков с песком. Принимать товары и выдавать котов договорились завтра с утра, а пока коллективный осмотр часовни богини флоры и фауны и прочие развлечения. Часовню построили на главной площади напротив дворца и статуи флоры и фауны уже перетащили внутрь. Народу человек 20 вмещалось внутри запросто. Сфотографировал все внутри. Потом начали фотографироваться на фоне часовни и друг с другом. На фоне дворца. На фоне. В общем, через часа два вернулись в малую трапезную и начали печатать фотки. Не знаю, почему собственные фотографии всегда вызывают у людей дикий восторг и ржач, но было весело. Жази профессионально орудовала планшетом и фотопластинками. Она даже умела исправлять или ретушировать изображения в планшете. Картинок наделали всем участникам по нескольку штук, никто не ушел обиженным. Потом я вручил принцессам их бенгалов и те отбыли на корабли, а мы расползлись по апартаментам. Легкий ужин заказали в номера. Утром взял с собой Маса и двух его секретарш. Остальные остались с королевой обмениваться сплетнями. Подкатили на карете к пристани. Лазить по всем этим веревочным лестницам и плавать на шлюпках мне было влом. Поэтому спрятал свиту и перелетел на флагман. Достал Маса и девушек и после расшаркивания с Лириной Сабирой, приступили к делу. Команда корабля была выстроена на шкафуте, в три шеренги, 120 женщин в морской форме, как раз, чтобы посменно нести вахты на галеоне. Во время крейсерского хода можно и четвертью состава обойтись, а если маневры, то тут однозначно все будут скакать как мартышки. Солдат не было, только матросы и груз. Было решено выдавать по 50 кошек на корабль, таким образом всегда найдется нужное количество женщин на присмотр. Выдаю из рук в руки. Макс внушает котикам режим послушания, секретарши что-то там фиксируют в блокнотах. Потом перешли к грузам, пришлось полазить по корабельным закоулкам. С четырьмя кораблями провозились до обеда. Потом пообедали на флагмане, в капитанском салоне на корме. Потом корабли начали сниматься с якоря, а я отправился во дворец. Там, пока отгружал на склады 80 тонн товара, пока перепробовали и перещупали, пришли к выводу, что товар качественный. Первый сорт. Долго заваривали чай из разных тюков и кафу. Нормально, свежие все. У меня в кармане осталось 720 тонн пряностей и тканей, и 59 котов. Дело начало склоняться к ужину, но еще часа полтора в запасе было, а делать и нечего. Лететь домой в ночь не хотелось, подустал. Королева, Лиззи и Жази чесали языками, как они у них не задымились еще. Мос, я, камергер и король курили на балконе и вяло переговаривались. Вроде все уже обговорено и делать нечего. Венценосцы поговорили между собой через кольца, обменялись любезностями. Принцессы нормально вышли из порта и легли на курс. Скука, господа. Король опять завел разговор про виллу. Что документы готовы, осталось мне вступить во владение и прочее и прочее. Тут Макс подал голос, поговорить надо, в сторонке. Говорю всем, что у меня срочный вызов, отхожу на другой конец балкона. Получен пакет информации. Общий анализ ситуации показывает, что для стабилизации ситуации на континенте нужно распространить еще как минимум 3000 кошек. Поэтому, в ближайшее время, предстоит переход на Землю-2. Там будет встреча с посредником, все опасные артефакты нужно передать ему. Потом запастись всем необходимыми кошками. Взрывчатки надо найти еще 5 тонн. Затем переход сюда, на Мо. Здесь раздаем кошек и переходим на другой континент. Там надо кое-что взорвать. Поэтому действия вот именно в таком порядке. Потом будут дальнейшие инструкции. Возвращаюсь к курильщикам. Говорю Талюму, что с Виллой в этот раз тоже придется подождать. Вот в третий раз заявлюсь с новой партией кошек, тогда и вступлю в наследство. Тут явился распорядитель и сказал, что праздничный ужин готов, когда объявлять. Ужин устроили в бальной зале, народу набралось как на небольшой бал. Потом были танцы, под местный оркестрик. То, что придется танцевать танго, было ясно изначально. Жази заявилась в своем красном платье с разрезами, но Лиззи тоже от нее не отстала. У нее тоже было платьишко свободного покроя. И Мос, оказывается, изучил танго тоже. На свадьбе у Миона, помнится, пакеты с танцами Макс раздавал направо и налево, так что ничего удивительного. Потанцевали в две пары, под музыку Макса. Жазия сразу предупредил, чтоб ноги высоко не задирала. Здесь тебе не Париж. Все прошло весело и легко. Утром завтракать никому не дал. Собрал всю свою компанию в карман и стартовал в Циньникуэну. Добирался долго. С гор сползали дожди, приходилось облетать или просто идти по земле, пережидая ливень. В середине пути накрыло так, что я быстренько выжег себе пещерку и перекусил бужениной с хлебом. Но, во второй половине дня, приземлился на Дворцовой площади и выпустил миссию на волю. Мо начал стонать, что надо идти на прием к его величеству всем, мало ли что. Ну ладно, достал Жази и нестройной толпой пошлепали во дворец. Его величество покушать любил, поэтому сначала обед, потом все остальное. Талюм ему по связи пожаловался, что такой нехороший я, не дал людям позавтракать. Поэтому обед нас ждал, а королек уже весь истек слюной. Вся эта канитель затянулась до вечера, пока обедали, пока рассказы рассказывали, пока фото рассматривали. Потом начали обсуждать, что делать с товаром. Король хотел себе 10-ю часть натурой. Золото его не устраивало, поступление в королевство специй было никакое. Последние уже по сусекам выскребали. Причем ткани его не интересовали, а вот специи, это да. А мне что, не обижать же хорошего человека. Не стал даже заморачиваться пересчетами десятины от оставшегося, а просто выгрузил на королевские склады 80 тонн специй, как и Талюму. В Виталии не одни специи были отгружены, а и ткани тоже. Ну тут уж кто как сообразил. Осталось 640 тонн товара. Себе на виллу отгрузил, 2 тонны специй, 2 чая, 2 кофе. В кармане оставил 34 тонны разного товара, а остальных 600 тонн выгрузил на склады Лингутуру. Пусть реализовывается аукционы местным и делит прибыль, как они там договорились. На следующий день было открытие храма флоры и фауны. Отделочные работы были завершены, можно было заселять. Назначили прямо на утро, все пришли пешком. Положено у них тут так, если идешь к богам, то пешком. Народу собралось много. Но люди расступились, сделали коридор, по нему гуськом прошли. Спереди я с Жази, потом Мион с Белой, потом король с королевой, потом министры с женами. По двое, как на школьной экскурсии. Спросил шепотом у Миона, почему такое построение и короля не поставили первым. Тот сказал, что здесь тебе не церковь, впереди должны идти приближенные к богине, а потом уже по старшинству. А так как из соединенных богиней здесь только он с Белой, остальные на дежурстве, то вот такой расклад. А со мной все ясно и так, ладно. Зашли в храм, высокие резные двери, главный зал круглый, 15 метров в диаметре. Окна высокие стрельчатые, свод высокий, готичненько. Возле противоположной от двери стены круглый мраморный подиум, 2 метра в диаметре, 0,5 метра высотой. Вошедшие за мной люди рассредотачиваются вдоль стены окон, я подхожу к подиуму. Жази с фотоаппаратами держится на отлете, ей ракурс нужен. Достаю мраморную глыбу и устанавливаю на подиум. Макс активными щупами начинает убирать лишнее. Прекрасная головка с высокой прической и длинным спадающим волосом, венок из мирта. Туника чуть выше коленной гирлянды из цветов через плечо, само совершенство. Рядом стоит девочка-подросток в шортиках и топике, волосы стянуты в два задорно торчащих в стороны хвоста, до пола. Правая рука лежит на голове сидящей кошки. Здоровенный котяра, Мейн-кун, наверное. Макс, что за самодеятельность? Насколько я помню, худсовет утвердил другие образы. Спокуха, шеф, здесь у них такая скучища, что я поделился с ними некоторыми мультфильмами из твоего мира. Вот им и понравились эти образы. Это ж аниме голимые. Милфа с дочкой. Ну дык, выпускаю 5 сиамских кошек, 3 кошки, 2 кота. Макс втолковывает несносным скотинам, что теперь это их дом. Гадить только в парке, спать в задних помещениях, жрать то, что прихожане принесут, поэтому клиентов когтями не драть. Кошачье воинство рассаживается у ног богини фауны. Непредусмотренные генпланом отдушины для кошек, прорезаю сам, над полом. Проходы в парк и в подсобные помещения. Народ потянулся в храм, смотреть на богини, делать подношения. Главам местных гильдий объясняю, что в храм надобно поставить скамеечки поприличнее вдоль стен. Пару больших чаш на ножках для подношений, для храмовых кошек посуду. Дежурный маг тоже не будет все время по стойке смирно стоять, ему и полежать в подсобке нужно. Пюпитр ему, книгу для записей класть нужно? Нужно. Заверили, что все будет в лучшем виде. Потом на площадях было выставлено море выпивки и закуски. Веселье продлилось до глубокой ночи. Глава 12. Космические пираты захватили спутник и грабят наших абонентов, уверял сотовый оператор. Утром Жозефина умотала к подругам, смотреть на мебель для виллы, делать нервы мебельщикам, контролировать доставку и прочее в этом духе. А я отправился в Королевский дом аукционов, купец Линктур уже был там. Порешали общие вопросы, заявился ректор Академии Фагель. Под его бдительным контролем я отгрузил в котярню оставшихся 59 котов. Эти коты пойдут на продажу с аукционов. Все, запаса котов у меня больше нет. Все мурлыки пристроены в лучшем виде. И все бы хорошо, но общую проблему рождаемости это пока не решает. Мало пока котеек, мало. Надо отправляться в поход за новой добычей. И отправимся, и добудем. Тут Фагель начал опять свою песнь, что де его не уважают и вот другие получают интересные плюшки, а он, нет, так ты же не наливаешь, как тебя уважать. Это я попытался отшутиться, но ректор был настроен, потащил в свой кабинет и выставился по полной. Раз уж намек был на выпивку, то тут он преуспел. Была и выпивка, и закуска, и миленькие целительницы вместо официанток. Посидели, поговорили. Выдал я ему 3 эльфийских целительских амулета и 2 тест-кольца для беременных, пусть себе изучает. А вот колец связи не дал. Обойдешься, пока. Засиделись до после обеда, кое-как удалось отвязаться от этого липучего администратора. Сбежал в сторону королевского дворца, где и был пойман его сиятельством графом Мионом. Еще один верноподданный своего короля начал мне вкручивать мозги на тему всеобщей безопасности и благоденствия. Его величество таки возжелал, чтобы я возглавил какую-нибудь магическую службу безопасности, и тогда сам собою возникнет на земле мир и во человецах благоволение. Блин, а чего еще от них всех ожидать можно было? Чего-то такого и ожидалось. Слушай, Мион, у тебя глобус есть? Глобус нашелся, метр в диаметре. Старый, еще довоенный. Серебро-золото, сплавы. Мион сказал, что возможны неточности, после той войны многое изменилось. Где раньше была суша, теперь острова, но есть вот карта королевств на этом континенте, более-менее точная. Всего королевств было 11, все они были разделены или горами, или реками. Удобно. Северный край земли обрывался в океан по 53-й параллели, чуть севернее Амстердама и Варшавы, если по земле смотреть. Потом там было много островов, но на них никто не жил. Вот смотри, Мион, 11 королевств. Бесценни, Виталий, Шишинесси и Сисюбутта, остается еще 7 королевств. Виталия ваш союзник, Шишинесси и Сисюбутта в принципе тоже, но они на другом краю земли. От них помощи не дождешься, случись что. А 7 королевств под боком у Цинни, когда они смекнут что к чему, вас тут просто размажут. И Виталию тоже. Не надо обольщаться, это пока все были примерно в равных правах, никто не рыпался. А теперь, все может резко измениться. Информация уже просочилась, распространилась и пошла гулять по странам. И что ты с корольком предлагаешь? Выставить меня как сверхпугало? Всех убить? Вас, хуманов, тут на материке и так не очень много осталось. Между собой вы еще можете затеять небольшую войнушку, после которой начнется полный закат всего. Не поможет потом уже никакой стимулятор. Народу не хватит для возрождения. Бельмондо, не понимаю, что это такое твое Бельмондо, но общий смысл понятен. И что нам делать, Бельмондо? Это всего-навсего значит, понял ли ты меня? Ты понял, что у вас уже начинаются проблемы, Юписи мать, политические проблемы из-за наличия в стране некоторого количества кошек. Это на уши не натянешь, но вот здесь и сейчас, это все очень серьезно. Не думаю, что все семь королевств разом сколотят коалицию и двинут на вас войной. Сначала будут пробовать купить кошек, а вы продавайте. Для этого мы аукционный дом организовали. Ведите открытую политику добрососедства и взаимопонимания. Типа, мы тут такие к вам со всей душой, и готовы забыть все разногласия и как вы там все нас гнобили. Но, все стоит денег, пока то да сё, пока до всех дойдет, отчего это вы тут такие красивые, а они такие лузеры. Наступит второй этап, у вас есть времени от 3 месяцев до полугода, на все эти манипуляции, снятие денежной массы с заклятых друзей, берите только золотом. За это время, я сбегаю в свой мир, и доставлю сюда еще партию кошек, но их я буду продавать в те 7 королевств за артефакты. Не знаю как, но запусти по своим каналам эту информацию, пусть изыскивают древности. Вам в принципе фиолетово, не продадите кошек за золото, останутся вам за даром. Произведи расчет, сколько еще зверья вам нужно для счастья, но не зарывайся. Также, я бы хотел иметь расчеты от твоей конторы, на тему в какое королевство сколько кошек нужно, чтобы они там не пурхались, в политическом плане. Исходи из общего количества около 3000 особей, больше не получится. Ваат, ты отправишься в свой мир, то есть ты нашел дорогу, молодец, зришь в корень. Да, нашел, это будет трудно и очень энергозатратно, но все должно пройти нормально, надеюсь. В любом случае, у вас здесь только политика добрососедства. Ты думай так, будто меня тут нет и никогда не было. Выкручивайтесь своими силами, только хитрость, только вежливость. Нет у вас за спиной великой и ужасной тени Гудвина. Кто такой Гудвин? Это твое прозвище? Нет, не мое, это так, волшебник один был, в сказочной стране. На самом деле он никакой не волшебник, ловкий аферист, не более. Но сумел все устроить так, что все вокруг своими силами достигали своих хотелок. Кончай тормозить, Мион, на тебя все королевство смотрит. В этот момент мне на кольцо поступил вызов. Общий чат, смотрю, граф тоже в кольцо залекал. Звонит Белла, она первая пришла в себя. Масси и Лиззи в отключке, Яна и Жази похищены. После обеда толпой поехали на вело кататься за реку, посмотреть на старый город. Там что-то произошло, Белла говорит, что в глазах потемнело, очнулась, рядом валяются Масси и Лиззи в беспамятстве и 5 велосипедов. Яны и Жази рядом нет. Мион, бери солдат и бегом туда, оцепляй, прочесывай. У меня задача другая, позже состыкуемся. Выпрыгиваю в открытое окно и стартую к старому городу. Это так они тут называют район живописных развалин на дальней окраине. Там все между собой так спеклось и расплавилось, что разбирать много дороже, чем построить новое. А за века туда нанесло ветром почвы, разрослись вьющиеся растения, красиво в общем. Точка на пеленгаторе показывает именно то направление. Проношусь на бреющем над развалинами, ага, точка движется к другому краю, рыщем туда-сюда, триангуляция, здесь. Искать вход некогда, погружаемся в почву, Макс сканирует вокруг щупами. Есть контакт, промахнулись на 3 метра в сторону, но это даже хорошо. Опускаемся на уровень и подходим вплотную. Общая глубина 20 метров, за метровой толщей камня, комната. 6 на 6, сводчатый потолок, каменный пол. На стене кольцо портала, не очень большое кольцо, 1,5 метра в диаметре. В другой стене дверь, деревянная. Прислонившись к ней спиной, стоит странный субъект. Другой, такой же, стоит напротив портала и внимательно его рассматривает. Девушки лежат на полу посреди комнаты, Яна шевелится и стонет, Жозефина лежит неподвижно. Странность субъектов заключается в ушах, с виду обычные люди, которым голову воткнули 2 кухонных воронки. Макс, что это за чебураторы? Это виланги, раса инопланетная. Обычные хуманы отличаются только ушами, как эльфы. Только у эльфов перекос на собственную возвышенность и утонченность, а эти полное днище и варье. Слух у них исключительный, шепот за километр услышат. Но и оглушить громким звуком их не получится, так у них устроено ухо. В этот момент заговорил этот у двери, на непонятном языке. Говорит на всеобщем, язык содружества. Пираты однозначно, дословно. Свил, бабы сейчас очнутся, давай быстренько их трахнем, потом ведь не достанется. Макс, сейчас заходим, первым делом убираешь их комбезы и амуницию в хран. Потом прячешь женщин. Со Свиллом надо поговорить за жизнь. Вперед. Два шага вперед. Выхожу из стены и пришпиливаю дагой к двери любителя потрохушек. Хорошо вошла. В горло пайфес и дверь наверняка насквозь. Свилл, выпуча глаза, шарит рукой по голому бедру. А нету ничего. Все уже в хране. Упираю кончик шпаги ему в шею. Стоять бояться. Макс, переводи. Зачем украли женщин? Что на той стороне портала? Какая защита? Сколько живой силы и боевых дроидов? Все, информация получена, кипятить ему мозги, не надо. Кончик старшей сестры выходит из затылка пирата. Прошла как сквозь масло, тело падает на пол. Легко прошла, с усилением клинок, конечно с усилением. У вилангов очень твердые кости, просто мечта для некромантов. Потыкай ему в голову без усиления, поймешь. Прячу сестер в хран. Глумление над трупами сегодня в мои планы не входит. А достань-ка колечко поплоше, на тонну, было у нас там. Брезгливо мне их в общий хран складировать, а в будущем, может пригодятся. У нас 10 минут до открытия портала, на той стороне небольшая космическая станция. Портальный зал на 3 портала. Приказ уничтожить. Нам бы не помешала ядерная боеголовка. Боеголовка, говоришь, Макс, а если разрушить изумруд с запасом энергии, какой будет эффект? Смотря как разрушить, если хорошо поцарапать, то энергия утечет ручейком, как из прохудившегося ведра. Если раздавить одномоментно прессом, будет выброс с хлопком, как от газа. Живых размажет, для техники не очень опасно. Нужно разрушить огнем, тогда будет хороший взрыв, на вроде атомного, распыляющий материю на молекулы. Килотонн на 10. А как? Доставай фугасный снаряд. Детонатор в нем в верхней трети. Колпачок свинти сразу. Отверстие делаем в боку снаряда над нижним пояском. До центра тротила. Прорезаем тонким щупом. Вынимаем столбик. Кристалл в отверстие. В центр снаряда. От вынутого столбика отрезаем кусочек тротила. Размером с кристалл. И вставляем столбик назад. В отверстие. Обматываем по кругу синей изолентой. Все, атомная боеголовка на коленке склепана. Давление при взрыве тротила 200 тысяч атмосфер. Изумруд разобьет в пыль. Он не самый крепкий камень. Семерка, в отличие от десятки алмаза. Давай 3 снаряда сделаем, на всякий случай. Ставь на пилоны и будь готов запулить по моей команде. Время, 4 минуты. Это до условного времени, которое знал пират. А там, кто его знает, возможны накладки, открывают с той стороны. Проблемы у них, с энергией. Где нам лучше стоять при атаке? Хороший вопрос. Давай чуть сбоку, наискосок. Прямым выбросом не заденет, а мне снаряд закинуть нормально и отсюда. Кристаллы на кольце портала начали наливаться сиреневым светом, переходя в зеленый. Пуф, открылось окно, на той стороне большой зал технофутуристического вида. Огонь. Окно затопило слепительно белый свет и тут же, как шторка фотоаппарата, окно закрылось. В проеме опять обычный камень стены. Макс бормочет. Вот это пыхануло, 2% энергии как ветром сдуло. Портальные камни угасают. Белеют и с легким треском начинают осыпаться пылью. Все, конец котенку. Серый бублик отваливается от стены и Макс прячет его в хран, бормоча. Вещь хорошая, пригодится на обмен или может потом починим. Вокруг нарастает потрескивание камня, сверху начинают падать мелкие камешки. Вместо дверного проема бесформенная дыра, из которой катятся камни, наконец потолок рушится. Портальной комнаты больше нет. Идем наверх, вылазим на поверхность в 100 метрах от эпицентра. Над развалинами стоит невысокое грибовидное облако пыли. Макс, радиации нет? Нет, это пыль из подземелий выдуло выбросом. Неподалеку толпятся гвардейцы, амазонки и Мион. Выглядит, как толпа сбившихся в кучку утят, возле мамы утки. Мион стоит на камне, скрестив руки на груди и мрачно обозревая окрестности. Подхожу. Мион... Пострадавших нет, нет, до того места не успели дойти. Где Инна и Жозефина? У меня. Похитители уничтожены. Поехали во дворец. Позвони там, чтобы лекарей наилучших позвали. Там все расскажу. Белла, Масси или Зи как? Пришли в себя, состояние среднее. Давай их тоже во дворец. В мои апартаменты, лечить будем. Виконт, прекрати скакать вокруг. Достану твою Инну позже. Все, покатили. Если Белла... Масси, Лиззи и Инна после лечения эльфийским амулетом полностью восстановились, тоже Зев себя так и не пришла, в коме. Спрятал ее в хран, выгнал всех лишних, устроил совещание с королем и Мионом, рассказал им на пальцах что почем, показал сгоревший портал. Спросил, не видели они где похожую рамку. Макс мне прошептал, что видели и знают где лежит. Те двое, впрочем, и не скрывали, что подобная рама лежит в сокровищнице. Она вроде как из серебра, камней в ней нет. Макс, что скажешь, изымать нужно, однозначно. Артефакт повышенной опасности. Сейчас ничего, а завтра кто знает. Объявил им, что изымаю раму, 100 кошек доставлю именно за нее. Заулыбались, закивали. Король приказал доставить раму к парадному входу. Сидим еще некоторое время, говорим о том о сём. Достал блочный арбалет, выдал. Перевооружайтесь потихоньку и напрягите магов, разрывные болты пусть придумают. Зажирели тут совсем, так и соскользнете в каменный век. Забираю раму портала, такая же, на 1,5 метра. Возвращаюсь на виллу. Дома было устроено длительное медицинское обследование. Пациентку раздели до белья. Две горничных с тряпочками и тазиками стояли наготове. Я с умным видом водил руками над телом, сканировал. Макс иногда делал микропроколы, лечил изнутри. Горничные протирали выступающие капли крови и смотрели на меня как на садиста. Через 2 часа исследований, Макс сыто уркнул и сказал, что ему все ясно. Горничные остались на посту, а я пошел курить на балкон. Рассказывай, Макс, дела у графини не очень. Пришлось поработать. Амулет эльфийский. Он больше по мышцам и костям, нервную систему почти не лечит, так, особо крупные разрушения, порванный нерв срастит, потоки поправит. Здесь случай магический, полностью, физически она здорова. Виланги приложили наших велосипедисток из станера, он же парализатор, полицейская модель. Да, вот этот детский пластмассовый пистолетик, его излучение, не магия и не кинетический удар, поэтому защитные амулеты не сработали. А у нее вампирская татуировка, черт ее знает, что она там себе решила и погрузила пациентку в кому. Как выводить из комы в подобном случае, знают только вампиры. Ну, может и не только они, нам обещают прислать знающего курьера. Но, на Землю 2, ты меня успокоил, ладно, значит, надо собираться в путь. Завтра устроим отвальную вечеринку, а послезавтра утром уходим. Было желание не устраивать никаких прощаний, а рвануть в поход прямо сейчас, но передумал. Тут, на этой тихой планете, жизнь течет неспешно, со скоростью идущих валов. Завтра все решим. Пока отправился с кухаркой в погреба, проверять что там и как в наличии. Может нужно чего еще. В общем ничего не нужно, запасы есть, вино разлито по бутылкам, амулеты стазиса заряжены. Завтра будем шашлык жарить, тут подобным блюдом никого не удивишь. Но есть нюансы. Например, мариновка мяса в луке и специях не применяется, жарит над огнем, поливая маслом или жиром. Поужинал, составил список вопросов. Достал комбез и вилангов, рассмотрел. Комбез ремонтника технаря, типа последнее желание. В пустоте превращается в легкий скафандр на 1/2 часа. Как раз хватит времени надиктовать завещание. Аптечки, станеры, пара виброножей. Макс объяснил, что это были разведчики. Женщин они прихватили случайно, уже собирались уходить, а тут такой цветничек подкатил. Обработали станером и прихватили 2, что поменьше, полегче и на вид помоложе. Герои мля, лет 50 назад, пираты нашли в космосе непонятную станцию, 100 метров в диаметре стальной шар. Он имел внутри несколько подсобных, технических и административных помещений, большой портальный зал на 3 портала. Порталы были универсальными, каждый на 1000 разных маршрутов. В Содружестве известно, что такое магические порталы и магия. У них есть свои маги, псионы, и они тоже иногда идут в пираты добровольно, иногда попадают в рабство. Чтобы запустить портал на 100 секунд, 5 псионов накачивают его энергией около 20 часов. Потом им еще нужно отдыхать от 3 дней до недели, копить энергию. Некоторые планеты, найденные пиратами через эти порталы, оказались выгодными для грабежа и разработки, некоторые нет. Вот пришла очередь МО, послали разведчиков, а тут такая коллизия. В общем, подтверждение получено, станция уничтожена в пыль, задание выполнено. Нам отдельная рекомендация, по возможности не применять подобное оружие на планетах, в атмосферах. Макс, ты колпачки на детонаторы на вентил, на 2 оставшихся бомбы, на вентил, какая-никакая защита от случайной детонации. Спрячь их подальше, в раздел особо опасного оружия. Потом вместе с горничными одели Жози в черный замшевый дорожный костюм. Полусапожки из кожи местной ящерицы. Спрятал ее в хран. Спал плохо. Утром заявилась вся банда велосипедисток и начали галдеть. Вроде все объяснил. Нет, им надо обязательно попрощаться с подругой. Достал Жозефину на кровать. Потоки слез и соплей. Что вы с нею как с покойницей прощаетесь? Говорю, может еще увидитесь, лет через несколько. Считайте, что она внезапно уехала на длительное лечение. Белла одела Жози на палец тест-кольцо и крутит его. Пытается выявить признаки беременности. Кольцо молчит, искры нет. Масси заламывает руки и бормочет. Что? Она же говорила. Белла, ну ты и фантазерка. А чего? Она у тебя вон какая хрупкая. С такими девушками в начале беременности всякое бывает. Так, все хватит устраивать бедлам. Пошли вниз. Прячу Жози в хран. Спускаемся в парк. Достаю оставшиеся 5 велосипедов. Сваливаю кучей. Вам поручение. Хоть всем, хоть тура привлеките. Найти местных умельцев, пусть осваивают производство велосипедов из местных материалов. Выдайте им 1-2 велика, пусть разбирают, собирают, вникают в конструкцию. Когда есть прототип, это несложно. Потом там разберетесь, с аукциона продавать или еще как. Далее, когда мебель на виллу будут готовы, проследите за доставкой и расставьте по комнатам, как вы хотели. Надеюсь, что еще вернусь. А сейчас давайте к мужьям. Готовьтесь к званому обеду. К 2 дням. Разопьем отвальную. Приготовьте пожелания. Какие подарки вам привезти из моего мира. Все, жду к 2. Кучер и кнехт привязывают велосипеды на задок кареты. Женщины грузятся внутрь и отбывают. Макс, а что у нас с котами? Они ведь тоже не местные, как у них с магией. Коты есть существа общемировые. У них другое устройство тела, другая структура. Каждое мышечное волокно кошки ровно в 4 раза сильнее такого же волокна человека. Другой тип нервной системы. Да вон, посмотри на рыса, валяется на газоне, будто валерьянки обнюхался. Нашел точечное зеленое излучение и в нем заряжается. А котца предпочитает валяться в желтом М-излучении. И эти процедуры им только на пользу идут. Вот так, ясно. Займемся подготовкой вечеринки. Глава 13. Алкоголь – это не выход. Это вход в удивительный мир ярких красок и безудержного веселья. Выдаю на кухню 2 полуметровых сомиков и 2 карпов. Команда запечь, зажарить. Впрочем, китайцы лучше знают. Все, живой рыбы в хране больше нет. Отсыпаю по 5 кило красной и черной икры. Разложить по розеткам, в салат там какой добавить. Быстренько шинкуем кубиками 15 кило свинины. 2 горничные, рыдая, чистит лук. Маринуем мясо, это на шашлыки пойдет. С королевской кухни прибывает повар с 5 поварятами и 3 кухарками. Привозит длинные столы на козлах и море стульев. 2 полутрона и большое кресло. Работает СБ, молодцы. Расставляем все на плацу перед виллой. Выдаю бочку голландских огурцов, селедки, сыров. Свиную тушу, работайте. Погреба в распоряжении. Беру 2 поварят, устанавливаем 3 мангала, разжигаем дрова, объясняю, какие должны быть угли. За всей этой круговертью наступает полдень. Подрезаем киви в 1 кастрюлю на 5 кило мяса. Пока объясняю повару и поварятам тонкости мариновки, пора нанизывать. Печем на шампурах первую порцию на 10 шпаг. Запах стелится над парком и улицами. Наливаем с поваром по стакану гномского коньяку. Первая порция уходит в лед между поварятами, кухарками и горничными. Поварята прониклись и начали орудовать уже сами. Выдал им 2 кило киви, еще раз напомнил, насколько опасна передержка мяса в этом фрукте. Приехали Лингтур и Мост Дековникур с женами. Стопка за встречу, ходим по парку, рыс устраивает псевдоатаки из кустов. Разыгрался котик, подъезжает Мион с Белой, бормочет в кольцо условные фразы, показался кортеж короля. Король со свитой и министрами. 2 ушастых принцессы. Эти тут откуда? Вопросы потом, пока расшаркивание и рассаживание за столы. На столах уже расставлены батареи бутылок, горы закусок. Повар наделал море медальонов и всякой нарезки. Разнообразные овощные пюре и жареная рыба. В общем, столы ломились. Король алчно потирал ручонки, выцеливая, к чему приложиться в первую очередь. Его посадили в 1 торце стола, королеву рядом. Меня в кресле усадили в 2 торце стола, эльфиких принцесс по бокам, как раз поместились. Остальные по рангам, по бокам стола. Произношу первый тост, со свиданницем, начинаем ограниченно поклевывать закуску. Шепотом осведомляюсь у эльфиек, какого, собственно, они тут делают. Люна шепчет мне на ухо, что у первой матери Ло было видение. Богиня Флора нашептала, что надо послать со мной принцесс в мой мир. с целью развития кругозора и добычи полезных семян и животных. А то мне самому, может быть, не досуг, забуду еще что. А она, Люна, в будущем должна стать первой матерью, а Лана второй, престолонаследницы, мля. Поэтому им надо знать как можно больше. Логично. Они готовы сопровождать меня в любом виде и образе. Вот не дают погулять мне молодому, не успела жена в кому впасть, как уже опять здрасте. С другой стороны получается, что очень даже дают, гуляй шпана, гуляй рванина. Ладно, разберемся. Меж тем обед катится своим чередом, произносятся тосты, разговоры разговариваются. Так и просидели до вечера. Поднабрались все хорошо так, в сумерках расползлись. Миону назначил встречу завтра утром на рассвете, у храма Флоры. Там и передаст списки с пожеланиями. Спрятал эльфиек в хран и пошел спать. Утром подъем, едва забрезжило на горизонте. Испанский комбез, берцы. Прячу в хран два эльфийских баула. Стартую с балкона, перелетаю к храму Флоры. Зашел, стал напротив статуи. Достал эльфиек, стали чуть сзади. Голос Флоры у меня в голове. Помоги им, они знают, что нам нужно. Киваю, помогу. Прячу девушек в хран, выхожу на улицу. Мион сидит на лавочке, ждет. Присаживаюсь, угощаю его сигарой, читаю листочек с пожеланиями. В основном тут все для женщин, тряпки, лекала, косметика, предметы гигиены. В этом мире не нужны иголки, нитки и швейные машинки, есть магические амулеты. Нужны только образцы одежды и выкройки. Фагелю, его алхимикам и Миону нужны технологии. Королю кроме кошек, вообще ничего не нужно. У него есть заместители, пусть думают. Вылетаю в сторону гор, час полета, вот здесь нужное место. По некоторому размышлению, вырезаю три кирпича гранита, с разных сторон большого валуна, торчащего посреди равнины, в пакет. Равнина Мо, земля 3. Иду сквозь тело горы, заваливая проход камнями. Вот и портальная комната. Все на месте и окурок сигареты валяется на полу. Ровно 20 дней пробыл в новом мире, а кажется прошел год или больше. Ну что, Макс, качай жижу в портал, поехали. Кристаллы начали наливаться сиреневым светом, зашелестел разряд, зеленый цвет, пуф, на меня задул устойчивый ветерок, перешагиваю порог, все, мы на земле 2, закуриваю сигарету, дымок уносит в портальный проем, намо, включаю водолазный фонарь, пуф, дымок сигареты растекается внутри рамки портала, теперь там каменная стена. Кристаллы кольца тускнеют. Было 80% энергии, осталось 60%. Иду сквозь скалы прежним путем, заваливая за собой проход. Вот и знакомый выступ горы. Здесь, похоже, середина дня. Холодно, свистит ветер и срывается снежок. 20 дней назад, здесь было начало октября. Горы, чё, на призме, тихим ходом, идем вдоль ущелья. Облака цепляются за вершины гор. Мрачноватая погода. Макс, не плющит меня по ущельям слоняться, давай попробуем вверх уйти, выше облаков, тут до Черного моря 100 километров, не более. Уйти вверх по параболе и также вниз, на берег и плюхнемся. Однажды мы уже пытались пройти сквозь облака, чуть собор креста не снесли. Здесь вон просветы есть в облаках, туда и целься. Курс юго-запад. А у нас где встреча с курьером запланирована? Есть в Европе сонная страна, в которой никогда ничего не происходит. Про нее даже анекдотов нет. Португалия. На ее западном побережье сейчас достаточно тепло и там мы еще не наследили. Но да там и сложно вызвать волну восторга, поэтому нам туда. Значит, курс юго-запад, время явки на место, как доберемся, окопаемся, курьер и прибудет. В путь. Горы ухнули вниз, облака рванули навстречу. Мимо окна в облаках мы промахнулись, но бодро выскочили выше них. Слой был не толстый. Ближе к побережью горы начали проглядывать все чаще и вот чистое пространство. Впереди море, слева на траверзе Турция, идем на Стамбул. Расстояние чуть больше 1000 километров, идем на полный. В сумерках, плюхнулся в мраморное море, недалеко от пролива. Прибрежная стекляшка этажей на 12, нагло светила надписью «Новотел». В общем, пусть этот архитектурный выкидыш только попробует не оказаться отелем, останется без остекления. Вылез на берег, перешел двухполосную трассу. Да это была гостиница. Завалившись в холл как был, в комбезе и берцах, я мрачно уставился на портье. Смотрю, нагловатая улыбочка у него поблекла. Люкс есть, наиболее лучшие чтоб кровать 2 на 2 и джакузи. Усы у него подпрыгнули вверх и он выдал. Есть люкс первого класса, 12 этаж, $40 в сутки. Клоповник в общем. Даю одну бумагу в 50 и говорю: веди, Вергилий. Мальчонка в красной ливрее материализовался рядом и, часто оглядываясь, повел к лифту. В номере дал мальчику пятерку и напутствовал просветить всех там: если кто сунется до завтрашнего обеда, уйдет в море через окно. Двухкомнатный номер имел спальню с большой кроватью и кисейным балдахином, две тумбочки с телефонами, гостиная с диваном, креслами, стеклянным столиком и телевизором, ванную комнату с зеленым акриловым джакузи и прочими раковинами. Макс собрал десяток визоров и высыпал их в ящик тумбочки, пусть отдохнут от записи. Достаю девчонок. Забавно было наблюдать, как они подошли к панорамному окну и одновременно опустили уши вниз. Макс прошептал: кстати, они уже эндикабли, майор, по-вашему, повышены в званиях за прошлую акцию по доставке кошек. Привет, Люна, уже майор. И чего-то как-то действительно грустно мне стало. Прям ком к горлу подкатил. Думаю, что надо тупо залегать спать, весь день беготня, да и девушки тоже неизвестно сколько не спали. Стазис не считается, там сна нет и усталость не проходит. Ну что, Лерина и Эндикабли, давайте по сотке коньяку, обмоем звание и спать. Все остальное завтра. Спросил у них про знаки различия. У нас вот звезды в водку бросают, любые воины должны иметь форму со знаками. Оказалось, что их белые камзольчики с серебряным шитьем — оно самое и есть. То, что я принял за абстрактные узоры, как раз и есть персональные звания. Поэтому коротко поздравил с присвоением очередного, выпили и спать. Максу сказал, чтобы изменил слегка мне лицо, сколько успеет за ночь. Девушкам, чтобы не удивлялись утром моим метаморфозам. Проснулся в 8 утра, эльфийки уже не спали, прилипли к окнам. Их наиболее всего впечатлили автомобили. Внизу трасса вдоль берега моря, да и по морю движение плотное. Корабли и кораблики туда-сюда тащатся, пролив рядом и порт крупнейший. Наполняю пока джакузи, включаю бульбулятор, погружаюсь. А там и девчули подтянулись. Потом позавтракали тем, что карман послал, и начали организационные мероприятия. Выдаю каждой по медальону, климат-контроль с фильтрами и щит на 10 пуль. Носить на шее постоянно. Одежда сойдет, шпаги, луки убрать. Уперлись, хотя бы кинжал надо оставить. Ладно, кинжал под плащом будет не видно. Платки. Головенки придется замотать по-колхозному. Уши здесь очень заметны будут. А вы ими, как локаторами, все время двигайте. Плащи придется купить женские. Какие цвета предпочитаете? Белые. Ладно, сейчас прыгаем в хран. Куплю плащи, достану вас, наряжу и пойдем своим ходом. Посмотрелся сам в зеркало. Есть изменения, но незначительно. Максу сказал, чтобы менял постепенно в арийский вариант. Под немцу косить будем. И паспорт этого Миллера под Мюллера надо переделать. Ушел под скрыт. В конце коридора вышел на пожарную лестницу и с нее стартовал в город. В районе магазинов и бутиков нашел женскую одежду. Там были подходящие женские плащи с местным колоритом. Светлые, не белые, кремовые, с капюшоном. Фишка в том, что капюшон спереди, напротив лица, закрыт вставкой из мелкой сетки, как органза. Сквозь нее лицо разглядывать — пустое дело. Приказал подходящей по размерам девчушке из торговок надеть и показать. Нормуль, не то что уши, носа не видно. И голову платком заматывать не нужно. Найдя безлюдный закоулок, достаю эльфийкой, накидываю на них плащи. Прекрасно, восточные женщины на прогулке. Идем дальше. Выгуливать эльфийских принцесс по магазинам оказалось ничуть не легче, чем и любых других девушек. Подобных плащей разных цветов и фасонов было куплено еще 6. Потом платков разного колера 20, белья, платьев и брючных костюмов немерено. Выбрались из этого ада только в обед. Девчули уже 2 часа как стильно закутали головки светлыми платками с люрексом и примеряли все везде без проблем. На мои намеки, что платки с люрексом есть признак безвкусицы, только отмахнулись. Незнание местного наречия ничуть не мешало ни им, ни продаванам. Наконец нашли харчевню и пообедали. После чего я решил, что прибарахлились достаточно, и что в любое место можно теперь выйти без проблем. Значит, занимаемся пока моими делами, а с ними позже прошвырнемся еще не раз. Прячу принцесс в хран и стартую в сторону Греции. Погода была ясная и теплая, ход хороший, поэтому дотянули до Италии. Недалеко от Бриндизи был найден пустынный пляж. Собственно, сейчас, в конце октября, все пляжи были пустынными, но температура воздуха здесь была плюс 25 и море довольно теплое. Побегали по пляжу, поплавали в море. Эльфийки плавали плохо, но хотя бы не боялись воды. Многие лесные эльфы эту боязнь преодолеть не могут и плавают примерно как камень. Позвенели рапирами, уселись ужинать. Идти в город, искать отель было лениво. Сидели за столиком, смотрели на крупные южные звезды. Лана потребовала, чтобы я дал ей сигарету. Выдал я в усто. На третьей затяжке она так люто закашлялась, что пришлось применять лечилку. Вот же анфантерибль. Приложил амулет и люне к груди, коротко мигнул один раз. Люна вытянула руки вверх. Как хорошо, легко стало, как будто груз сбросила. Макс, ну реально магическое ядро у нее ярче засветилось. И у Ланы тоже. Видимо, мир без магии им противопоказан. Нужно следить и периодически амулет прикладывать. Значит, девочки, так, правило номер раз. В этом мире от меня далее, чем на 10 шагов не отходить. Или автоматический возврат в карман. Правило номер два. Головенки все время покрыты, или платки, или капюшон. Правило номер три. Если возникло чувство тяжести или другой дискомфорт, немедленно сообщай мне. Курить вам нельзя, это вообще очень вредно, а для девушек некрасиво и неприлично. Мне можно, потому что все готовимся ко сну, а завтра в путь. Накачиваю палатку и два матраса. У палатки хоть и дно секционно накачанное, но с надувным матрасом сверху еще лучше. Пока затащили матрасы, пока достал большой плед как одеяло и мы под ним примерялись, как будем спать, так внезапно и уснули. Утром просыпаюсь от странного курлыканья, переходящего в стрекот. Девчонки тоже проснулись и прислушиваются. Глаз показал, что мы забыли убрать стол с тарелками мясной и сырной нарезки. Крупный рыжий черноногий лис стоит передними лапами на столе и стрекочет в сторону кустов у края пляжа. Оттуда к нему топают 6 лисят и молодая мама лиса. Лисята пятимесячные, выдал справку Макс. Пара скоро распадется и все разбегутся по своим дорожкам. Эльфийки смотрят во все глаза через клапан окно. Лисы доедают наш ужин. Ну что, их-то нам и надо. Тарелки вылизаны, убираю семейство в хран. Максу говорю, пометить их как отдельную семью, выпускать вместе будем. Затем мы побегали, попрыгали, поплавали, позавтракали, перед зеркалом девушки замотались в платки. Убираю их и стартую в Португалию. Если провести прямую линию между Бриндизи и Лиссабоном, то она пересечет Сардинию и Майорку. Расстояние 2300 км. Решено идти не выше 500 метров и сканировать поверхность на предмет живых. Макс достал одну из тех странных диадем и сказал, что это то, что надо. Сканирует живых до километра и показывает маленькие пиктограммы на краю рабочего стола твоего зрения. Можно проанализировать и убрать ненужные, будет показывать только интересующие объекты. Но в целом это устройство не полезно для хуманов, поэтому Макс будет его использовать сам. Над Италией повезло только собрать 3 семейства ежиков. На Сардинии 2 семейства лис с 4 и 5 лисятами. Попалось несколько совсем старых особей, брать не стали, смысла нет. К концу 4-го часа полета, приземлились на Майорке. Бухточки, уединенные пляжики, источенные временем скалы и теплое, прозрачное море. Красота. А я подустал, наверное, сегодня дальше не полетим, половина пути пройдена. Найти на Майорке песчаный пляж, это места знать надо. Тут везде назреватые скалы, камни и просто булыжники и галька. Но для нас проблема небольшая. На южной части острова, подальше от дорог, была найдена симпатичная бухточка, заросшая местным саксаулом. Выгладил плац 10 на 10 метров, у самой воды. Расставили шезлонги, столик, пообедали. Борщ из колопы, горячий чай с шоколадными конфетами. Борщ эльфиек заинтересовал, что за странный суп. Что-что, винегрет вареный. Искупались, побегали по кустам, опять искупались. Туристов нигде не видно, благодать. Наловили штук 100 местных ящериц. Зачем они нужны непонятно, но пусть будут, красивые. Утром, по доброй традиции, были разбужены мерзкими криками, переходящими в мяуканье. Так могла кричать одинокая душа, заблудившаяся в космосе. Мне-то было понятно, кто там упражняется, а принцесски вылетели из палатки в чем были. Амулет на шее и все. Павлин сидел на камне с краю плаца и при виде девушек заклокотал и развернул свое хвостовое оперение. Девчушки взвизгнули и попытались спрятаться друг за друга. Из кустов позади самца появилась серенькая пава с 4 цыплятами и, пощелкивая, пересекла плац. Там, в стороне, из скалы сочился крохотный ручеек. На водопой пришли, понятно. Цыплята были размером с хорошую курицу, оперились уже. Самец сложил хвост и побрел следом за своим семейством. Эльфийки, цепляясь за меня и тыкая пальчиками в сторону птиц, начали уверять, что им такие красавцы нужны обязательно. Объясняю им, что эта птица очень теплолюбива, а у вас в лесу зимой снег бывает. Меня уверили, что снег бывает не везде, а в долине горячих источников на краю горы вовсе жарко круглый год. Ну ладно, убираю птичек в хран. Потом вернулись в палатку, потом искупались, моря девушки уже не боялись. Посовещались на тему, не нужны ли нам бакланы и чайки, решили, что не нужны, такого добра нам хватает. После завтрака зачистка территории, затем все разместились согласно купленным билетам и полетели на запад. Над морем, а также над Испанией, прошли хорошо, дождей не было, погода ясная, ветер попутный. Через 3,5 часа, показался Атлантический океан. Португалия встретила нас без приязни, то есть меня попросту никто не заметил. Прошли вдоль изрезанного западного берега на юг, до самого мыса Сан-Висенте, вернулись немного назад. Было там одно местечко, оно мне сразу понравилось и лучшего далее не нашлось. Замкнутый песчаный пляж 40 на 10, над ним полукругом высокая скала, вверху поблизости ни людей, ни дорог. Скалы отвесно уходят в море на километр в обе стороны. Отлично, здесь и будет место встречи. Глава 14. Никогда не ссорьтесь с курьером, он знает, где вы живете. Смотрим, что у нас есть. Пляж широкий, гладкий, ничьих следов и мусора нет, значит и люди сюда не заходят. Скала, нормальная, складчатая. В ней будем долбить пещеру. Макс, как у курьера с размерами, он сильно большой. Исходя из присланного мне пакета данных, курьер размером как обычный человек, ему подходят обычные помещения и двери. Самоназвание их расы тебе ничего не скажет, да и произнести его ты не сможешь. В быту их называют прыгуны. Не потому, что они шустры как тушканчики, у них грация бегемота. Они умеют прыгать на любые расстояния через 0 т, это у них врожденное свойство. Находить любое существо, если хоть раз его увидели или по инфоматрице. Общаются телепатически с любым существом. Уникальные посредники. Единственно, они очень мышей боятся, поэтому курьер и отказался от встречи с нами на МОВАТ. Место тут выбрано дикое, я постоянно излучаю средний инфразвук, чтобы если какая сволочь рядом и была, бежала отсюда сломя голову. Ясно, работаем. Делаю арочный вход 1,5 на 2 метра, далее за ним комнату шар, но с плоским полом. Диаметр комнаты 10 метров, посередине комнаты вытесал стол, вырастающий из пола тавр, 1,5 на 6 метров. По бокам двери делаю по 2 овальных оконных проема. Светло, нормально. Макс, в принципе все готово. Отмашку я уже дал, скоро прибудет. Пока накрываю на торце стола, все виды выпивки что есть, мясо во всех видах, фрукты. Накатил для храбрости 100 ку водки. Выхожу на пляж, стою там, где Макс указал. В 5 метрах от меня воздух мутнеет, возникает туманный шар. Туман светлеет, исчезает, на песке стоит существо, сразу ясно, что инопланетное. Кожа белая, одежды нет. На первый взгляд кенгуру белого цвета, на второй, нет, не кенгуру. Лицо похоже на кенгуриное, но уши маленькие, полукруглые, а не такие ослиные, как у кенгуру. Шея, пожалуй, немного подлиннее, мускулистая грудь, руки тонкие. Хорошо так выступающие живот и ноги, как 2 слоновьи тумбы. И хвост, широкий, плоский, лежит на песке. Существо приподнимает хвост и шустро переставляя ноги подходит и протягивает руку. «Привет, Майкл, зови меня Свик». Рот или пасть не двигается, голос звучит в голове, не так как голос Макса, полная иллюзия, что через уши. Осторожно пожимаю руку, тонкие когтистые пальчики, узкая ладошка, у некоторых женщин бывают такие хрупкие ручонки. «Как долетел, Свик, был ли легким твой путь? Ой, только ты тут не начинай эту бодягу, пошли к столу. У тебя, смотрю, выпить есть. Идем по песку, за мной остаются обычные следы от берцев, за Свигом круглые слоновьи отпечатки. Возле стола достаю себе стул. Свик объясняет, что он так будет, стоя. Опора на 3 точки, 2 такие мощные ноги и хвост, не предполагает возможность сидеть. Всю жизнь стоя, только спать можно на боку. Впрочем, спят они мало, 3 часа в неделю. За столом накатили по 100 ке всех напитков, закусывая всем, что было. В результате Свик сказал, что бастурма еще туда-сюда, остальное не годится. Сырое мясо есть? Есть, конечно. Выкладываю на стол свиную тушу и тушу бычка. Свик проводит пальцами над задними окороками, пластая мясо на тонкие ломти, завешивает их в воздухе перед собой и посыпает из литровой перечницы серым порошком. Крупинки расплываются по мясу, оно приобретает фиолетовый цвет, забрасывает в пасть ломоть и, закатив глаза, жует. Вот, тот самый вкус. У тебя сколько туш с собой? 30 свиных и 10 бычков. Дай мне 10 свиных и быков 2, говядина это на любителя. Вино, херес монастырский, сколько есть? 9 бочонков вместе с начатым. Давай мне все, ты себе еще найдешь. И просьба, найди его сколько можно, я потом заберу. Из всех напитков, мне понравился только этот, но понравился сильно. А ты больше по коньяку. Выдаю туши и бочонки, убираю со стола все лишнее. Себе оставляю бутылку коньяка и сырную нарезку. Свик пьет вино чайной кружкой и закусывает перченым мясом. Решили, что часа два пьем без пережога алкоголя, потом займемся делами. Травим анекдоты, разговариваем. Достаю коробку сигар, Свик берет одну, поясняя, что по жизни он не курит, но когда выпьет, да в компании, то можно. Походу он объяснил мне, что без одежды ходит потому, что телепортация имеет пределы. То есть тело телепортируется, а одежда остается там, откуда стартовал. Твоя Зизи тоже так попала на Мо, в ее квартире остался брючный костюм с вложенным внутрь бельем и туфли. Он ознакомился с подробностями ситуации, с которой придется работать. Посидели еще, потом приступили к передаче артефактов. Высыпаю на стол тонким слоем все, что удалось добыть, отдельно то, что хотел бы себе оставить. 2 пеленгатора живых по крови и диадему, пеленгатор по аурам, лечилок эльфийских полсотни, браслеты и кольца хранилища, защиток с климат-контролем 20, М-сканер, пеленгатор предметов по меткам, кольца-переговорники, кольца-чистилки и кольца для беременных, подогревалок 5 штук, все не боевое, не опасное для аборигенов.